Военкомат и все-все-все. Надеюсь, подробно объяснять про военкоматы никому не надо. Фильм ДНБ, наверное, все видели. Вот все, что там показано и рассказано, здесь и имелось в товарных количествах. Здание военкомат занимал дореволюционное, с фигурчато выложенным фасадом, двумя балкончиками по бокам, с которых вполне мог выступать Ильич, если бы заехал хоть раз в наш городок, и непременными государственными флагами над входом. Внутри бестолково перемещались броуновским движением да призывники. Отслужившихся свой срок товарищей можно было легко отличить от последних по отрешенным и каким-то застывшим лицам. «Здравия желаю», — сказал я первому встреченному в коридоре прапорщику. «Разрешите вопросик?» «Разрешаю», — притормозил он возле меня. «Новое жилье вы только что сдали. Я начальник организации, которая его будет обслуживать. Знающие люди сказали, что надо встать на учет к вам сюда». «Так», — задумался прапор. «Тебе, скорее всего, 15-ю комнату на втором этаже. Там все объяснят». Я без дальнейших разговоров поднялся наверх по очень красивой и чуть ли не мраморной лестнице. Богато люди жили, подумал при этом. И нашел искомое помещение прямо сразу же. Там висела табличка «Воинский учет», а за дверью находилась стеклянная стойка, а за ней... Нет, не девушка-прапорщица, а суровый лейтенант, дымящий сигаретой. «Чего тебе?» — сурово спросил он, чисто для вида прекратив на секунду процесс курения. Я повторил свою мантру, сказанную минуту назад на первом этаже. «Ну, давай свои бумаги!» — лениво ответил он. «Посмотрим!» Протянул ему распоряжение администрации и два протокола с нашего учредительного собрания. Он внимательно прочитал их, потом снял копии. «Да-да, ксерокс тут тоже имелся!» Открыл толстую тетрадь и занес туда мои данные. «Значит так», — выложил он на прилавок лиловый бланк. «Вот эту вот форму будешь заполнять каждый квартал и не позднее 30 дней по окончании квартала приносить мне сюда. Все понял?» Я мельком посмотрел на бланк. Там предлагалось указать всех лиц мужского пола, проживающих в доме в возрасте от 16 до 45 лет. «Ну, все понятно. Что тут еще говорить-то?» — подумал я. Откланялся и покинул это недружелюбное заведение. «Одним занятием больше», — думал я, переходя небольшую площадь на Ашарской улице, «а говорили, что у правдома ничего делать не надо будет». Облгаз, еще не переименованный в «Газпром газораспределение», располагался аккуратно напротив военкомата, в новой стеклянно-бетонной коробке высотой 12 этажей. Тут пропускная система была, так что дальше вахтера меня никуда не пустили, а предложили искать нужного человека по внутреннему телефону. Нашел, как же, с помощью справочника, лежавшего тут на тумбочке, и какой-то матери. Пока ждал этого товарища, обошел все торговые точки, обосновавшиеся в вестибюле. Имелся здесь и ларек со сникерсами, и амаретто подвального разлива. Как же без этого непременного атрибута начала 90-х? Однако, кроме амаретто, здесь продавали и шмотки. Там я углядел адидасовский костюм. И вспомнил про тетку-распространительницу из администрации. Забыл я про нее. Цена на «Адидас» была недружелюбная к пользователю. Не то, что у тетки. Поэтому я передвинулся дальше к книжному развалу, совмещенному с видео же развал. Да, эпоха CD, тем более DVD, еще не пришла. Лет 8 до нее оставалось. Поэтому на рынке царил стандарт VHS, что расшифровывался не более и не менее как «Video Home System». Разработан был, если ничего не путаю, в японской корпорации GVC и победил в жесткой конкурентной борьбе Betamax и Video 2000. Взыскательному покупателю видеоприлавок предлагал очень широкий спектр продукции, начиная от боевиков и фантастики типа «Терминатор. Хищник. Чужой» и заканчивая совсем уж жесткой эротикой вроде «Калигулы» или «Мануэль». Отечественная же продукция здесь тоже была представлена, но скудно, в основном классическими комедиями Гайдая, Рязанова, Данелии. Государство пока что никак не регулировало этот сегмент рынка, поэтому продавцы работали не по законам, а по понятиям. Ну, а на книжном прилавке больше всего выделялись переводные детективы и фантастика, и изголодавшийся отечественный потребитель сметал все это, как в голодный год. Наши же работники литературного цеха пока раскачивались, и ничего сравнимого с тем же Чейзом или Железным предложить не могли. Я чисто для справочки поинтересовался ценами. Оказалось, что средняя кассета стоит 3000, а средний детективный роман чуть подешевле, от 1 до 2000. Ну что же, вполне терпимо. А тут и нужный мне облгазовый сотрудник появился. Он передал мне парочку бланков договоров с гражданами, а на словах сказал, что еще надо будет составить общий договорчик кондоминиума с ними на обслуживание газовых сетей как внутри дома, так и снаружи. Но это уже после праздников сделаем. Звони вот. Он передал мне свою визитку. Договоримся. И не забывая о пожарниках. Каких пожарниках? Не понял я. Обычных, пожалуй, плечами. ВТПО, которые... Они должны будут проверять ваши дымоходы раз в квартал, если не ошибаюсь. Не будет так-то проверки по истечении очередного квартала, мы просто перекроем вам газ. Это как у правдом Шамардюкова, что ли, уточнил я. Не будут брать, отключим газ? Почти, усмехнулся он. Ну, бывай, у меня и другие дела есть. Еще одна забота, уныло думал я, передвигая в сторону комиссара Евгения и ПСП Нижний. Да, надо наконец узнать, что это за ПСП такое. Гребешок, как и всегда, был тих и пустынен, хотя это, в принципе, географический центр города. Отличные тут коттеджики можно было бы поставить, невольно подумал я. Разлетелись бы, как горячие пирожки на масленицу. А комиссар Женя оказался даже и не один в своем таинственном ПСП, а вместе с девицей вполне определенного вида. «Ай-яй-яй, а как же Ирочка?» — подумал я, но вслух сказал другое. «Привет, комиссар, я договорчик принес». И выложил на стол стопку листов. «Молодец», — бросил мне Евгений, вкратце посмотрев на подписи, а потом добавил девица. «Анжела, погуляй пока». Та скривила губы в гримасу. «Ой, да не очень-то и хотелось». И без слов удалилось в другое помещение конторы. А Евгений продолжил. «Я в тебе не сомневался. На вот, забирай второй экземпляр». Он шлепнул печать на последний лист. «Ты ни в чем себе не отказывай. У нас все по плану». Выезд состава в середине января. Деньги поступят на счет через неделю-полторы после этого. Обратная поставка пока что обсуждается. Что там у тебя с кондоминиумом-то? Я вздохнул, сел на стул и рассказал последние новости о подшефном заведении, а потом не удержался от вопроса. А вот Анжела, это кто, секретарша? Почти. Не стал он углубляться в детали. К нашим делам она никак не относится. Вот еще какое дело, наморщил он лоб. Тебе хорошо бы зайти к настоятелю Печор, отцу Серафиму. Эх, и ничего себе! Искренне удивился я. И зачем это мне к нему заходить? Он выразил желание познакомиться с тобой, ответил Женя. В твоем доме его ведомство две квартиры покупает. Какие проблемы? Зайду, конечно, пожал плечами я. Но только монастырь большой, где там его искать-то? Если служба в главном соборе не идет, тогда, скорее всего, в домике настоятеля. Это на откосе, прямо над твоими окнами. — Понял, командир. Разрешите выполнять, командир? — Иди, конечно. Только веди себя с Серафимом покорректнее. Он быкующих и понтующихся не любит. Я встал и совсем было вышел, но вспомнил про свой нераскрытый вопросик. — Да, а ПСП в названии твоей конторы — это что значит, если не секрет? — Никаких секретов, — ответил Женя. — Проектно-строительное предприятие всего-навсего. Так вы еще что-то строить собрались? А как же? Своих конкурентов, потом новую жизнь. И крыша у вас имеется, наверное. А вот это уже совсем не твоего ума дело. Как-нибудь потом узнаешь. Может быть.